Мы эноки. У нас все не как у людей. Порода и знатность лучше доброты. Продолжать род любой ценой, получив приплод, ценнее чести. Звериный зов крови важнее семейных ценностей. Сила, выносливость, умение добывать еду, необузданное звериное влечение – признаки наших лучших самцов и мужей. У самок ценится порода и способность дать здоровый выводок щенков. Вечно в хлопотах, с десятком детей, не выходящие из дома без острой надобности, чтящие своего мужа и добытчика – так выглядит образ идеальной жены. Долг превыше любви и преданности. Что-то мне подсказывало – попади Льель в дом к Серому, тот не выпустит ее из спальни до самой смерти. За других жен могли заступиться родственники, но кто заступится за сиротку? У меня был шанс разобраться с обидчиком, отвадить Северьяна Пепельного от наших дверей. Я все испортила, лишилась возможности выкупить жизнь своей сестры. Как же теперь быть? Что делать? Кому бежать за помощью? Король далеко, до него не докричишься. Да и какое ему дело до уличных воровок? И все же я должна была что-то предпринять, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. В голову пришла только одна отчаянная мысль – выкрасть саму Льель из тюрьмы до того, как до нее доберется палач, и утолить свой зверский мужской голод и жажду убийства. Если прогорю, то в конечном итоге займу место сестры, на подкуп у меня денег хватит. Все в этом мире продается и покупается, вопрос лишь в цене. Но такое опасное дело требовало особой подготовки.